И здесь было светло. Лео и Микеле, сидя напротив, мирно беседовали. В делах, — поучал Лео собеседника, — преуспеть нелегко. Тот, кто в них не разбирается, отдает свои деньги в руки того, кто в этом разбирается. Но едва он увидел Карлу и Марию Грацию, как прервал разговор на полуслове. «Надеюсь, мы снова друзья, не правда ли, сеньора?» — сказал он, поднявшись и идя Марию Грацию навстречу. «В известной мере, подчеркнуто холодно, — ответила Мария Грация и села на прежнее место. Конец ужина прошел в молчании. Каждый был погружен в свои мысли, никто так и не проронил ни слова. «Убирался бы ты к дьяволу!» — в растерянности думал Лео, глядя на Марию Грацию. Его совершенно не волновало отношение к нему Марии Грации, но неожиданная ярость ее нападок не предвещала ничего хорошего. Мария Грация же искала способ отомстить бывшему любовнику. Боль прошла, но осталось терпкое чувство обиды. Он хочет, чтобы я именно ему продала виллу, а я продам ее на аукционе. Наконец, торжествующе решила она. Она не знала, никакую выгоду это ей принесет. Ни истинной стоимости виллы, но смутно догадывалась, что не только досадит неверному любовнику, но и получит таким образом на несколько тысяч лир больше. Карла в смятении думала о надвигающейся ночи. «Неужели я дала ему обещание?» — спрашивала она себя. «И сегодня ночью должна прийти к нему». Что же касается Микеле, то он испытывал острое недовольство собой. Ему казалось, что его поведение во время спора между матерью и Лео было верхом равнодушия. Упущена еще одна отличная возможность поссориться с этим типом, навсегда порвать с ним все отношения, — думал он. Наконец все встали из-за стола и неторопливо вышли из столовой. В коридоре закурили, украдкой взглянули на себя в зеркала и перешли в гостиную. «Сегодня, — сразу сказал Лео, сев рядом с Марией Грацией и скрестив ноги, — я бы с удовольствием послушал классическую музыку. Карло, — обратился он к девушке, — сыграй нам что-нибудь, Бетховен или Шопена, лишь бы это была музыка тех старых времен, когда еще не существовало джаза, от которого потом адски болит голова. Он добродушно засмеялся. «Да, Карло, — поддержала его Мария Грация. Она страшно обрадовалась неожиданной возможности свободно, без помех поговорить с любовником под звуки музыки. «Да, сыграй нам что-нибудь, к примеру, ту фугу, чью же? А, вспомнила Баха, она у тебя звучала необыкновенно красиво». Микеле идея послушать музыку тоже очень понравилась. Он испытывал усталость, раздражение. И обычное представление о мелодии, как о сладостной реке, в которую стоит только погрузиться и сразу все забываешь, показалось ему удивительно верным. «Послушать музыку», — подумал он, закрыв глаза, — «и к черту все пошлые заботы, лишь бы это была настоящая музыка». «Я уже давно не играла», — предупредила Карла, — «так что не будьте ко мне слишком строги». Она подошла к роялю, перелистала ноты. «Фуга Баха», — объявила она, наконец. Зазвучали первые аккорды. Микеле закрыл глаза и приготовился слушать. Одиночество, разговор с Лизой пробудили в нем огромное желание найти друга и любовь. Возродили надежду среди всех людей на земле отыскать женщину, которую он мог бы полюбить искренне, без снисхождения, без глухого отчаяния, настоящую женщину, чистую душой, не фальшивую, не глупую и непорочную, — подумал он. Найти ее, и все сразу образуется. Пока он ее не нашел и даже не знал, где искать, но уже носил в душе ее образ. Она была и идеалом, и женщиной воплоти, и сливалась в его воображении с образами других женщин из того фантастического мира, где парят искренние чувства и в котором он хотел бы жить. Музыка поможет ему воссоздать образ возлюбленной. И вот, после первых же звуков, скорее из-за экзальтации, страстного желания, а не благодаря музыке, этот образ в самом деле возник.